Глава первая. Двумя неделями ранее. Что может быть приятнее легкого массажа, который делает любимый человек? Прикосновение сильных, но бережных рук к напряженным мышцам, легких поглаживаний, посылающих по телу волны дрожи и сменяющихся уверенными нажатиями, от которых хочется выгнуться, будто большая кошка. Идеальное завершение долгого трудового дня. Вот только сегодня довольные негромкие стоны вырывались совсем не из моего горла. На нашей с Антоном кровати лежала какая-то обнаженная мымра, крашенная в цвет облезлого баклажана. А мой парень, тоже в чем мать родила, нависнув над ней, старательно разминал спину любовницы. Мымра довольно повякивала и шкрябала наращенными когтями мою простыню. Тонкое одеяло было скомкано и отброшено на край кровати. Блин, только вчера распаковала новый комплект, теперь его разве что на помойку. Увлеченная друг другом парочка меня не замечала, а я не стала устраивать скандал и швыряться вещами. Тихо прошла на кухню, прикрыла дверь, заварила себе ромашковый чай и сделала бутерброд с колбасой. Больно не было, скорее немного обидно. Да ладно, очень обидно. Мы с Антоном были вместе почти полтора года. Привыкли друг к другу, и мне казалось, создали достаточно прочный фундамент для отношений. Оказалось, нет. Сейчас, меланхолично жуя бутерброд, я понимала, насколько была слепа и наивна. Не хотела замечать очевидного. Отмахивалась от явных доказательств измены, и вот как в плохом анекдоте. Вернулась с работы раньше, а парень с любовницей. Тем временем сеанс массажа подошел к концу, стоны в спальне прекратились. Минут через 10 парочка переместилась в прихожую, баклажанная Фифа писклявым голоском попрощалась с Антошенькой, а тот пообещал вечером написать своему любимому котеночку. Хлопнула входная дверь, загудел лифт. Фальшиво напивая себе что-то под нос, Антон распахнул дверь на кухню и озадаченно замер, увидев меня. «А Настя?» — выговорил он наконец. «А что ты здесь делаешь?» «Я здесь живу», — пожала я плечами, помахала телефоном в руке. «А конкретно сейчас пробиваю адреса ветклиник. Мало ли, откуда ты приволок любимого котеночка. Вдруг он блохастый или болеет чумкой?» «Какого котеночка?» — непонимающе переспросил Антон. «Которому ты обещал вечером написать», — спокойно пояснила я. «И вообще, какого хрена ты тащишь в нашу кровать всякую гадость? Короче, ты вообще не так все поняла!» Наконец-то разродился умной мыслью мой бывший парень. «Да ладно тебе!» — фыркнула я, вставая. «Чемодан в шкафу! Собирай вещи и выметайся к своему котеночку!» «Насть!» Антон шагнул ко мне, но я тут же выставила ладони вперед. «Нет-нет-нет! Обойдемся без прощальных поцелуев! Я тебе не жена, чтобы скандалы закатывать и удерживать возле своей юбки! Собирай вещи и будь счастлив с котеночком, хомячком и прочим зверинцем!» Провела пальцем по экрану смартфона, набрала номер такси. «Здравствуйте, такси «Алмазный Убер», — сообщил приятный голос диспетчера. «Разговор записывается». «Доброго дня, девушка», — не отрывая взгляда от хмурого Антона, до которого наконец-то начало доходить, что шутки кончились, произнесла я. «Такси через 2 часа, пожалуйста». Продиктовала адрес, получила подтверждение, нажала «Отбой» и поторопила Антона. «Собирайся». «Что не успеешь сложить, выкину с балкона к чертовой матери. Я и так безгранично щедро дала тебе 2 часа на сборы». «Зайк, ну ты что?» — начал было парень, но я оборвала его. «Могу начать прямо сейчас. И никаких заек!» Антон вздохнул и поплелся собираться. За 7 месяцев совместной жизни вещей у моего уже бывшего парня накопилось немало. Антон хотел было позариться на мой ярко-желтый саквояж на колесах, клятвенно обещая его вернуть, но я была непреклонна. В качестве альтернативы принесла с балкона любовно собранный им же пакет с пакетами из гипермаркетов. Я терпеть не могла этот шуршащий мусор и давно ходила за покупками с крепкой сумкой из хлопка. Антон собирался неторопливо, явно надеясь, что я передумаю. Ха-ха, наивный, право дело, как будто первый день со мной знаком. Некоторые поступки, на мой взгляд, прощать можно было лишь в том случае, если нравилось раз за разом наступать на одни и те же грабли. Измена относилась как раз к таким. В итоге я просто повыкидывала Антохины вещи из шкафа на пол, накрыла их сверху пододеяльником и простыней, на которых полежала баклажанная Фифа, и проследила, как неблаговерный распихивает все это по пакетам. В качестве последней любезности подержала дверь, пока Антон таскал вещи к лифту. «Насть, ну что ты такая резкая?» Предпринял он последнюю попытку помириться. «Ну, бывает, что там, бес попутал. Да она сама на меня вешалась!» «Ключи гони!» С каменным выражением лица потребовала я. Забрала связку и захлопнула дверь. Замки не забыть поменять, мало ли. Вдруг у Тохи запасные ключи найдутся. Привалилась спиной к косяку и вздохнула. «Гадский день, а! Кто сказал, что понедельник день тяжелый? У меня всегда был адский вторник. А сегодня он оказался еще и, скажем так, на вторую букву алфавита с некоторыми нецензурными добавками». В кармане ожил смартфон, отвлекая от грустных мыслей. Я взглянула на фото контакта и улыбнулась. «Машка, бывшая одноклассница, лет 5 назад уехавшая в Сочи. Все это время мы общались в соцсетях и мессенджерах, периодически созваниваясь, но Машка с упорством древнего каменотеса зазывала меня в гости, соблазняя обещаниями моря, пляжа и солнца». «Как оно, Настен?» Раздался из динамика ее бодрый голос. «С отпуском решилась? Учти, не доберешься и в этом году, приеду и укушу. Заражу пофигизмом, трудоголик ты мой!» «Не надо», — мрачно отозвалась я. «Меня уволили». «Твой шеф головой ударился!» Фыркнула Маша в трубку после секундной заминки. «Где он найдет копирайтера, готового вкалывать, как краб на галерах, без отпуска и за крайне скромную зарплату?» «Мари, душа моя, вам должно быть известно, что большинство работодателей спрашивает как с умного, а платит как дураку», — хмыкнула я. «Прости, дорогая, и в этом году я тоже не приеду. Буду искать работу, а потом...» «Вот именно! Потом!» — перебила меня Машка. «Потом и поищешь! Давай, собирай вещи, прыгай в поезд или в самолет и прямиком ко мне! Ты заслужила отпуск!» Я хотела было отказаться, а потом неожиданно подумала, почему бы и нет. С парнем рассталась, с работы вылетела. Самое время кардинально сменить обстановку. Финансовая подушка на первое время есть. Могу позволить себе небольшую передышку. «Ну, уговорила», — с улыбкой ответила я. «Прямо сейчас закажу билет». От этого решения на душе стало легко и светло. А катись оно все в лесной овраг с поганками. Хочу в отпуск, к морю, солнцу и фруктам. Хочу и поеду. Планы воплотились в жизнь неожиданно быстро. Банально повезло. Кто-то отказался от билета практически в последний момент, и я удачно урвала себе нижнюю полку в купе в середине вагона. Видимо, какой-то высший разум решил, что на сегодня я свою долю неприятностей уже получила. Можно и приятный бонус дать, чтобы день запомнился чем-то хорошим. Ехать на машине не решилась, слишком далеко. Большое расстояние, тяжелое испытание даже для опытного водителя, а я себя к таковым пока не причисляла. 3 года вождения в режиме «за город к родителям на выходных» и изредка «твою дивизию проспала на работу», на мой взгляд, были весьма сомнительным стажем. К тому же у моей «Хонды» в последнее время барахлил карбюратор. Я же, понятное дело, не горела желанием застрять где-нибудь посреди трассы. За оставшиеся до отъезда полтора дня загнала машину на СТО к знакомым ребятам, сменила дверные замки, оставила запасные ключи соседке, попросила ее поливать герань и не пускать в квартиру моего бывшего. А за 2 часа до поезда лихорадочно носилась по комнатам, вспоминая, все ли я взяла. Документы, распечатанный на всякий случай билет, деньги, ноутбук, планшет, телефон. По поводу одежды переживала куда меньше. Я ненавидела таскать с собой гору тряпок. Джинсы, 2 базовые футболки, сарафан, юбка и блузка с длинным рукавом. Вот и весь гардероб на 2 недели. Задерживаться в Сочи дольше я не планировала. В последний момент, уже обуваясь, вспомнила, что едва не забыла взять купальник. Ха, хороша Настасья, к морю и без купальника. Бодро проскакала на одной ноге через всю квартиру, запихнула купальник в саквояж, заперла дверь и помчалась к лифту. Такси уже ожидало у подъезда. Только в поезде, забравшись с ногами на полку и глядя, как проплывает мимо перрон, я наконец-то озадачилась. А почему, собственно, мне никто не звонит? В чем дело, граждане? Ладно, вчера я носилась по городу безработным сайгаком, ужаленным в копчик, и могла не слышать звонков, но сегодня-то была дома. Достала телефон и поморщилась. «Кто почетный лопух года и забыл с утра деактивировать беззвучный режим?» «Я. 20 пропущенных от мамы, 8 от папы и 10 от Антона, еще вчера переименованного на обидную рифму к своему имени. 1 скромный звонок от Машки и 3 десятка от бывших коллег. О том, что меня уволили, знали еще не все». Для начала позвонила подруге порадовать, что выехала, и к обеду завтрашнего дня буду в Сочи. Потом набрала маму, и, в общем-то, следующий час был занят. Не стала волновать ее и говорить, что меня уволили. Соврала, что еду в командировку в пригород, на производство. К концу часа, вывалив на меня ворох новостей о жизни всех дальних и близких родственников, мама наконец-то добралась до сути. «Настенька, нам с папой звонил Антоша. Сказал, что вы немножко поругались», — сукаризной проговорила она. «Это правда?» «Мам, мы с ним взрослые люди», — поморщилась я, от души радуясь, что мои соседи еще не подсели, и пока что я была единовластной хозяйкой купе. «Сами разберемся». «Не пойму, и чего тебе надо?» — завелась мама. «Хороший парень, любит тебя, терпит твой характер, а ты... А?» Я постучала по динамику ногтем. «Мам, алло! Не слышу ничего! Связь пропадает! Я потом тебе перезвоню!» Нажала отбой и вздохнула. Ненавидела вот так обрывать разговоры, но иначе беседа могла затянуться минимум еще на час. Мама слишком пеклась о моей личной жизни и не раз пугала, что с таким характером я рискую встретить пенсию в одиночестве. Я отшучивалась, что к тому времени, как доживу до почтенного возраста, пенсию отменят, но подобные нравоучения портили настроение. В душе всколыхнулась злость на Антона, умудрившегося и тут подгадить. Помчался моих родителей на свою сторону привлекать. Нехороший человек. И это после того, как я застала его с любовницей. Другой бы сидел тише воды, ниже травы, а этот... как с гуся вода. Я недовольно дернула плечом, отгоняя от себя неприятные мысли. Отключила звук на телефоне, чтобы не отвлекал. Полезла в рюкзак, достала планшет и открыла недочитанную книгу о том, как грамотно писать продающие тексты. Честно говоря, полезной информации там было примерно столько же, сколько крабового мяса в крабовых палочках. То, что работало на англоязычных рынках, у нас в большинстве случаев проваливалось с громким треском. Но я хотела дочитать ее хотя бы для того, чтобы потом сверкнуть в резюме знанием еще одного громкого имени американского гуру копирайтинга. Графу 5 последних прочитанных книг, связанных с вашей профессией, трепетно и нежно любили 9 HR-ов из 10. А мне предстояло тесно общаться с ними в ближайшее время. Как говорил Дейл Карнеги, если идешь на рыбалку, то думай о том, что понравится рыбам. От себя я добавила, если хочешь устроиться на работу, думай о том, как произвести хорошее впечатление на HR. Именно от него зависит, отправится твое резюме в мусорную корзину или попадет на стол к руководителю. но едва я настроилась на чтение, как поезд дернулся и остановился. А через несколько минут открылась дверь моего купе, и вошли соседи. Судя по возрасту, студенты. Два парня и девушка. Веселые, общительные и беззаботные. Уже через полчаса я знала, что они будут волонтерами в детском летнем языковом лагере, что Наташа учится на юридическом, Славик на геофаке, а Миша – будущий айтишник, но познакомились и сдружились они еще до поступления. Выяснив, что я копирайтер, Наташа оживилась. «У меня есть замечательная идея», – протараторила она, – «организовать для детей кружок «Юный журналист». Даже план занятий готов. Копирайтер – это ведь почти журналист, правда?» «Ну, не совсем», – покачала я головой, мысленно вздохнув. Этот вопрос от новых знакомых я слышала очень часто. Сходство разве что в том, что и журналист, и копирайтер пишут тексты. А дальше начинаются различия. Если очень кратко, сухо и без подробностей, то задача журналиста – донести информацию, а задача копирайтера – продать. «Жаль», – Наташа неподдельно огорчилась. «Я хотела спросить, какими качествами, на взгляд, практика должен обладать журналист, ну и все такое. Ладно, забей». К моему приятному удивлению, скрасить время в дороге ребята предложили игрой в «Монополию». Мы увлеклись так, что напрочь забыли поужинать – и вынырнули в реальность, лишь когда в купе постучала проводница с предложением принести кофе или чай. Глянув на часы, я вскинула брови. 9 вечера! Достала телефон, подержала его в руках, не включая экран, и запихнула обратно в рюкзак. Не хотелось никого слышать, слишком хорошим было настроение. Ужинали мы вместе. Соседи скептически взглянули на бич-пакет, который я достала из рюкзака, велели немедленно спрятать эту химию и щедро поделились бутербродами с сухой колбасой и сыром. Я в ответ выставила на общий стол пачку овсяного печенья и сладких рисовых хлебцев. Перед сном мы еще немного поиграли в города, а потом, засыпая под мерный стук колес, я с улыбкой подумала, что в этот раз мне сказочно повезло с попутчиками. Собственно, именно в надежде на это я и взяла билет на поезд. Самолетом было бы намного быстрее, но там не приходилось рассчитывать на особую дорожную атмосферу и душевные разговоры с людьми, которых ты видишь в первый и, скорее всего, в последний раз в жизни. В Сочи мы расставались почти друзьями, обменявшись контактами в соцсетях и номерами телефонов. Слава галантно взял на себя заботу о моем багаже. Машка уже ждала на перроне. Ее ярко-фиолетовую шевелюру я увидела сразу. Убедившись, что меня встречают, ребята попрощались и растворились в пестрой толпе. «Подруга, смотрю, ты обрастаешь знакомствами, как морской риф кораллами!» — улыбнулась Машка, заключая меня в объятия. «Рада, что ты наконец-то добралась в наш славный город!» «Я тоже рада!» — отозвалась я. «Ну что, пойдем ловить такси?» «А чем тебя моя бэха не устраивает?» — фыркнула подруга. «Зажрались вы, госпожа копирайтер!» «Может, тебе еще лимузин заказать?» «Непременно розовый, с белоснежным кожаным салоном, чтобы дорого-богато!» В тон ей ответила я, и мы обе расхохотались. «Ну так и быть, ради тебя и нашей встречи я согласна на бэху!» «Ой, Волкова, твоя щедрость безгранична!» Покачала головой Машка. «У тебя учусь, Чернобурова!» Развела я руками. «Погнали! Мне еще жилье найти надо, чтобы тебя не обременять!» «О, смолвила, как боженька!» — фыркнула подруга. «Не выдумывай! Предки на месяц умотали на свои раскопки, так что ты вообще ни разу не стеснишь меня. Только рада буду, а то надоело уже приходить в дом, в котором мне рад только попугай Вениамин. И то подозреваю исключительно потому, что мы с ним почти одного цвета». Мы обе расхохотались и направились к стоянке. Ухватив саквояж за ручку, я катила его по перрону, вдыхала горячий летний воздух и пыталась поверить в то, что я действительно в отпуске. Пока что не получалось. Слишком быстро все закрутилось, завертелось и утянуло меня в этот водоворот событий. И сейчас, уже оказавшись в Сочи, я словно очнулась. Хорошая, умная девочка внутри меня, привыкшая планировать все наперед, гневно потрясала ежедневником, топала ножками и требовала объяснений, как так вышло. А я впервые за последние 3 года наконец-то послала ее к черту и вдохнула полной грудью. В конце концов, лучший отпуск всегда начинается с маленького безумства, а мне как никогда была необходима полная перезагрузка.